Кстати, а что стало с тем аристократом из соседнего с тем города, который хорошо относился к полулюдям и которого я прозвал красавчиком? Забавно, за несколько недель моего отдыха я так о нем и не вспомнил. Ваше Величество, а что случилось с аристократом из соседнего города? Сейчас, когда инцидент исчерпан, он надеется вернуться в свои земли. Хотя и прошло уже несколько дней после его выписки из больницы, тот случай сильно истощил его, и я полагаю, он до сих пор восстанавливает силы. Ясно. Еще с ним был парень из деревни Рафтали. Остается лишь надеяться, чтобы с ним все было в порядке. И при чем здесь тот монстр? Напомнил мне Рен. Мы вытащили монстра в безлюдную местность и начали сражаться, но тут появилась королева филариалов по имени Фитория, победила его, а затем каким-то непонятным образом переместила нас в безопасное место. Пока я раздумывал, стоит ли обнажать всю правду о тех событиях, за меня это сделал Наофуми. Ну, раз он решил, что можно рассказать, то мне противопоставить нечего. Переместила, верно, что-то вроде телепортации, почесал щетину я, но ведь у всех нас есть аналогичные навыки. От ваших похождений мне уже давно казалось, что вы не знаете об этом, Виктор-сан, но я был уверен, что и вы его обрели. Рен кивком подтвердил слова Ицуки, и даже Матеису с кислым видом согласился. Разве есть? Напрягся Наа. Да, есть. У меня он называется лук перемещения. Он позволяет перенестись в обозначенное место вместе со всей группой. У меня меч перемещения. Эффект тот же. Копье портала. Вы и этого не знали, что ли? Впервые слышим. Задумчиво ответил я. С такой способностью открывается огромное количество возможностей. Правда, она достаточно затратная в плане духа и к тому же требует 50 го уровня для разблокировки соответствующего оружия. У меня 47 уровень, а у Наа 43, значит мы его пока использовать не можем. Но это же значит, что они все как минимум 50 го уровня, и при этом все равно слабаки. Ингредиент? Вопросительно уставился на Ицуки Наа. Песок из часов эпохи драконов. Ага, герои дружно кивнули, но повезло вам такую ценную вещь достать. Не думаю, что каждому встречному дозволено вскрыть такой могущественный артефакт. Я слегка улыбнулся. Мы попросили, нам дали. А в моем случае была монашка церкви трех героев, которая скорее позволила нам загнуться от ран или голода, чем предложила бы помощь. Ну, церкви я уже воздал по заслугам. И, что было после перемещения, напомнил мне Рен. Там Фира прошла через тренировку боевых умений и получила силу, которая резко увеличила ее характеристики. Еще Фитория наказала нам подружиться с остальными героями. В противном случае она нас убьет. Всех нас. Эх, по глазам вижу, что они мне нисколько не верят. Думаете, что он врет? Можете сразиться с Фира. Она только что повысила класс и теперь еще сильнее. Махнул рукой Наа. Сейчас у Фира характеристики в среднем вдвое выше, чем у ее хозяина. Да и меня она во многом обходит. Почти во всем, что уж говорить. А учитывая, что эти трое мне не ровня, о нашей птичке и говорить нечего. Нет, пожалуй, не надо. Ах да, Виктор-сан, мне непонятно, если вы можете путешествовать и получать опыт в отряде с любым героем, почему вы до сих пор путешествуете в компании Наофуми-сана? Разве не разумнее присоединиться к кому-то из нас троих? На слова Ицуки Наофуми начал грозно вставать со стула. Я тут же схватил его за плащ и потянул обратно. Думаю, дело в том, что никто из нас не потерпит обманщика, который только и может, что воровать чужую славу, в своем отряде, с улыбкой сказал Матеису. Теперь уже Наофуми держал меня, как бы ненароком я не пристрелил этого выскочку. Помимо того, что Наофуми сам по себе сильнее как боец и лучше как человек, нежели любой из вас, наша связка отлично показывает себя в боях. Так уж получается, что кроме мобильности мне трудно защищать себя. Низкие базовые показатели живучести и брони. Зато, поскольку у меня два этих камня, которым мы скармливаем ресурсы для усиления, мои характеристики тоже растут гораздо быстрее. С этими словами я указал на свой пистолет, а после на кобуру. Видимо, это и есть ваш уникальный способ развития, задумался Ицуки. Его слова натолкнули меня на мысль, и я тут же подскочил как ошпаренный. Наа, дай 5 серебряных, пожалуйста. Герой щита, хоть и удивленный моим поведением, протянул мне желаемое. Я активировал давно забытые пистолеты малой жадности и тут же закинул туда эти монеты. Требование жадности удовлетворено. Происходит развитие. Висевшие требования в 500 бронзовых монет тут же пропало, Вместо него возникло новое. 500 серебряных. Пистолеты же начали трансформироваться у меня прямо в руке. Деревянная рукоять, чугунный ствол, бронзовые декоративные элементы. Все изменилось на более дорогие вариации. Теперь оружие отсвечивало симпатичным серебряным оттенком. Помню их, как по характеристикам. Кивнул Наа. Да так себе. Но поскольку мы теперь можем рассчитывать на экономическую поддержку Ее Величества, Наа, дай-ка еще 5 золотых. В этот раз с куда меньшей охотой герой щита выполнил и эту просьбу. Результат ожидаемый, снова то же окно, снова оружие стада выглядит куда дороже. Вот только пропало требование на деньги. Видимо, теперь просто при увеличении количества денег или же других ценностей внутри этого оружия будут расти характеристики. Красивый пистолет. А теперь как? Спокойный Наа удивлял тройку героев не меньше, чем происходящее на их глазах перевоплощение. Наверняка они уже знают, что героям не пристала жадность. Такой ответ получил Наа Фуми, когда попытался открыть себе эту серию по аналогии со мной. Хо-хо, переплюнули пистолеты двуглавого пса. Не проклятая серия, конечно, но отлично. После я объяснил им механику с ползунками, меняющими силу выстрела и отдачу, тем самым поделившись всей имеющейся информацией о своем оружии. Следующий вопрос. Во время битвы с архиепископом вы были неестественно сильны, Виктор Сан. У вас был зловещие двигающиеся ремни и навык, поменявший оружие. К Наа Фуми Сану тот же вопрос. Его щит тоже изменился во время боя на какой-то демонический. В игре я таких никогда не видел. Ицуки как-то странно смотрит на меня. Где вы отыскали такую силу? Вернее, не так, давайте я спрошу по-другому. Где вы повстречались с Богом? А, вновь ошарашенно проронил Наа Фуми. Где вы встретили Бога, который даровал вам читерные оружия? Знаю я один веб-роман, где персонаж получает похожую силу и вырывается вперед. Рассказывайте. Я такие истории тоже знаю, но здесь это ни при чем. Да и учитывая последствия от использования проклятой серии, это скорее подарок от дьявола, чем от бога. Это не чит. Напрягся Наа. Нет-нет, умение сражаться для щитовика это однозначно чит. Как и использование нехарактерного по сеттингу игр оружия. В средневековье никаких пулеметов не было. Рен и Ицуки кивнули. Где вы раздобыли его? Когда мы обретем эту силу, то станем намного сильнее, так что рассказывайте. Их непринужденная болтовня начинала раздражать. Вы не думаете, что я заработал его честно? Попытался дать им шанс, быть такого не может, видимо, впустую. Они свято верят в нашу с Наа Фуми слабость. Как я понимаю, я смог добиться того, что сражаюсь лучше них, благодаря тому, что продолжаю накапливать бонусы и прибавки к характеристикам, а также использую проклятую серию, за которую расплачиваюсь по полной. Разумеется, нельзя списывать со счетов боевой опыт и мою выдержку, вдобавок, я сражаюсь плечом к плечу с другим героем, что тоже огромный плюс. Однако они уверены, что я просто мошенник, который где-то раздобыл нечестную силу, поставившую меня на один уровень с ними. Хотя я куда сильнее, чем они. Она же, если использует свою проклятую серию, легко справится с любым из этих героев. Этот щит называется щитом гнева. Он относится к проклятой серии легендарного щита, у меня же кобура жестокости. Насчет того, как Наа Фуми его получил, могу лишь предположить, что он достался ему, когда щит впитал гнев своего владельца как ингредиент для развития. У нас обоих открылось это оружие после попытки Матеису забрать у меня Рафталию, к которой мы привязались. Во время той битвы я почти ослеп от жажды крови, которой не мог дать волю, ну, а впервые использовал свою серию Наа, когда труп дракона, убитого Рином, съел Фира. Мы тогда подумали, что она погибла, в общем так и завертелось. А я свою проклятую серию впервые использовал в бою с Грасс, где вы трое, к слову, были абсолютно бесполезны. От моих слов по лицам трех героев пробежала волна негодования. Подводя итог, в какой-то мере именно ваше скотское поведение привело к тому, что мы с Наа Фуми на порядок сильнее вас. Такие дела. Про эту серию, кстати, в помощи написано. Но за него надо платить. Сможете ли вы справиться с этим? Кстати, у меня до сих пор понижены характеристики из-за того, что я воспользовался этой силой в бою против архиепископа. Взгляд Рина забегал, он открыл свое меню, а пальцы забегали в воздухе. А затем он сказал, словно того и ожидал, нет ничего про это. Возможно, появится только после того, как разблокируете, пожал плечами Наа. «Разве у вас в играх была экипировка с такими сильными проклятиями?» — спросил Матаису. «Не было, да и щит ускорения роста или кобура, усиливающая рабов, не похожи на правду», — сказал Рен. «Если собираетесь лгать, придумайте ложь поправдоподобнее, как Рен-сан или Матаису-сан». Единственное, что помешало Наа взорваться в ответ, то, что Рен вскинул палец и воскликнул. «И это говорит боец за псевдосправедливость, отпетый лгун. Что, а вы, в таком случае, выскочка, который прикидывается крутым? Вот-вот, а ты, безмозглый бабник, опять решил из-за бабы сдохнуть?» Отозвались Ицуки и Рен в унисон. «Что, эй вы, долго вы еще будете делать вид, что это игра? Смерть здесь, конец всему», — напрягся Наа. «Даже не хочу вспоминать, что было после этого». Брань стояла со всех сторон. Мирилья пыталась вмешаться и утихомирить этих разбушевавшихся детишек, но ссора дошла до того, что остановить ее было уже невозможно. Перепалка продолжалась до тех пор, пока в дверь не постучали, и в комнату не ввалился обеспокоенный солдат. Что случилось? Неожиданное появление нового человека на мгновение остудило пыл этих четверых. Спутники героев переругались. «Что?» — округлились глаза Матаису. «Мы тут же бросились вниз по лестнице. Сейчас же возьмите ваши слова обратно», — холодный голос Рафтали дрожал от злости. «Кому-то очень не повезло. Неа, этот урод, корень зла всего мира, меня не проведешь. Если вы в самом деле так думаете, вам лучше быстро и болезненно умереть. ХМПФ, так вот какова истинная приспешница того надменного типа. Эти два урода друг друга стоят». Когда мы вернулись в зал, Рафталия уже вовсю ругалась с Малти и доспехом. Спутники Рина, Лисия и Фира растерянно смотрели на них. У Матаису, помимо Малти, еще две спутницы. Одна стояла рядом с моей рабыней и помогала ей, другая стояла поодаль и только выкрикивала оскорбления. «Я лучше несколько раз умру, чем буду объединять силы с грязнокровкой девочкой-монстром. Тогда умирай, это твое наказание за переполох», — сказал я, как только спустился. «Гья-а-а-а-а». На груди Малти проявилась печать, и эта девица тут же рухнула на пол. Доспех изумился, перевел взгляд на меня и побледнел. «Поверить не могу, и зачем было такую шумиху устраивать?» Мирилья смерила взглядом корчащуюся на полу суку. «Убивать свою игрушку я, разумеется, не стал. Кто тебя выпустил?» — холодно спросил я, концом ботинка перевернув Малти на спину. «Это был мой приказ, Виктор сама. Я решила, что раз вы приняли ее в свой отряд, то ей, как и остальным, следует принять участие в знакомстве спутников», — виновато ответила Мирилья. «Ну и ну, не могла, что ли, догадаться, чем все кончится?» «Что случилось, Рафталия?» — спросил Наафуми. «Мы начали знакомиться, чтобы наладить контакты, но тут эти двое заявили, что с нами разговаривать бессмысленно. В конце концов они начали оскорблять мою родную деревню, Фирой». Тут Рафталия запнулась и наклонилась к Наафуми, что-то прошептав ему на ухо. Я вопросительно поднял брови, неужели у нее есть от меня секреты? Выслушав ее, Наафуми покосился на меня и кашлянул. «Да что она тебе сказала?» «Эх», — я посмотрел на Ицуки и Матаису, — «нельзя так делать. Если мы хотим спасти мир, то спутники других героев – наши товарищи», — отчитал Ицуки доспеха, поняв, что сам предстает не в лучшем свете. «Но Ицуки сама, разве не они доставили стране столько проблем? Он либо очень смелый, либо очень тупой. Думает, что Ицуки сможет защитить его от моего праведного гнева. Уже установлено, что это ложная информация. Поэтому старайтесь относиться к ним лучше». «Вас понял, Майн. Как ты смеешь нападать на нее?» Матаису хотел поднять Малти на руки, зло уставившись на меня, но я его опередил. «Малти, если Матаису коснется тебя, я приказываю тебе убить себя». Скажу честно, тяжело было сдержать злорадную улыбку, когда все герои и их спутники с опаской покосились на меня. «Китамура сама, подумайте, ведь она устроила такой переполох сразу по освобождению из темницы. Каха, вы ведь слышали, что здесь произошло? Разве ее вина не очевидна?» Даже Матаису понял, что ситуация складывается не в его пользу, и больше ничего не сказал. Вместо этого он вышел из банкетного зала, на прощание бросив на плачущую Малти полный тоски взгляд. Да и Цуки полностью занят тем, что утихомиривает доспеха. Все-таки, несмотря на симпатию к Ицуки, ребята у него дикие, но везучие. Думаю, если бы не моя просьба Крафтали не устраивать скандалов, она бы порешила их не вместе. Предлагаю на этом пир закончить. В будущем, когда у нас появится время и когда все герои вновь будут здесь, следует вернуться к разговору о сотрудничестве и попытаться добиться чего-то большего. Пожалуй, в целом согласен. Мы с Рином кивнули. Ицуки тоже согласился со словами королевы и вышел из помещения. Ну дела, такое чувство, что ситуация стала еще хуже, чем была до переговоров. Герои должны подружиться. В противном случае придет Фитория и убьет нас непросто, и нас ждет время. Мы с Наофуми хмуро переглянулись. После, уже ночью, когда мы с Рафталией лежали в постели, я решил спросить у нее, что же она нашептала тогда Наофуми. Это, героям же не пристало убивать простых авантюристов без веской причины, тем более на глазах целой толпы, начало издалека она. Я немного подумал и кивнул. В общем, тот здоровяк, помимо того, что оскорбил меня и Фира, также нелестно отозвался о, ну, принцессе Милти, шепотом произнесла Рафталия. Благо, в ту ночь Наофуми решил перед сном прогуляться вместе с Фирой, и они услышали возню из нашей комнаты. Одной Рафталии явно не хватило бы, чтобы удержать меня от резни прямо в гостевой комнате, где сейчас мирно спали спутники героев. Часть 54. Хорошее настроение. Сегодня выбираться из-под одеяла хотелось еще меньше, чем обычно. Помимо удобных королевских постелей, хотя, после деревянного настила нашей телеги до матушки-землицы, любая кровать будет роскошью, мне снился очень приятный сон, который, как это часто бывает со всем хорошим, практически тут же забылся, оставив о себе лишь легкую тень уюта и непринужденности на душе. Я начал потягиваться, стараясь при этом не высунуть ни единой конечности на утренний холод, случайно задев спящую рядом Рафталию. Девушка закопошилась, после чего с трудом открыла заспанные глаза. «Доброе утро», — с сонной улыбкой прошептала она мне. «Доброе», — я притянулся к ней поближе и мягко поцеловал. Но когда эта утренняя традиция уже должна была подходить к своему завершению, вместо того, чтобы отстраниться, я перекатился под одеялом в бок и оказался сверху Тануки, при этом не отрывая своих губ от ее. «Чего это ты?» — тут же подняла брови та, как только я решил дать нам секундную передышку. «У меня очень хорошее настроение, а когда увидел тебя с утра пораньше, твердо решил, что день удался». Рафталия игриво улыбнулась и обвила руками мою шею, утягивая меня глубже под одеяло и прижимая к себе. Где-то минут через 15 мы вынырнули на утренний холод неотапливаемой комнаты из нашего теплого и уютного укрытия, оба с растрепанными волосами и красными щеками. Если каждое мое утро будет начинаться так, думаю, я готова хоть каждый день сражаться с волнами. Повернувшись на бок и обхватив мою руку обеими своими, хихикнула девушка. «А если каждое мое утро будет начинаться так, я готов и дальше терпеть ворчание сварливого героя щита хоть каждый день». Рафталия вновь хихикнула и, потрепав меня по голове ровно так же, как это делал я в первые месяцы нашего знакомства, выскочила из-под одеяла, после чего, подхватив разбросанную одежду, поспешила прикрыть наготу. Я молча наблюдал за этой картиной. Настроение было просто на высочайшем уровне, мозг только и делал, что снабжал меня дофамином и серотонином. Я чувствовал, как по лицу расползается глупая улыбка. «Тоже одевайся, сегодня холодно», — кинула на кровать мою одежду Рафталия. «Это подождет. Не хочешь присесть рядом, только если ты настаиваешь», судя по ее тону. Настроение Рафталии тоже было на уровне. Девушка упала обратно на кровать, опустив голову мне на грудь и скрестив наши пальцы в замок. Я тут вспоминал, как все начиналось. «Ну, знаешь, не вот это все негативное, а наши с тобой моменты», — начал я. Рафталия в ответ молчала. «Знаешь, я вот вспомнил, как ты боялась затыкать своим детским кинжальчиком того кролепира, которого держал Наа и предварительно обезвредил я. А еще помню, как много ты ела, когда быстро росла, о, или когда детишки забрали у тебя мячик, что я тебе подарил, а потом отпинали тебя, помнишь?» «Конечно помню, ты тогда еще выстрелил в одного из них, прямо в его дурацкую шапку. Я промазал в тот раз, хотел вынести ему мозги». От этих не слишком романтичных слов Рафталия крепче сжала мою руку и завиляла хвостом. Ей наверняка было приятно это услышать. «А еще помню, как тебя мучили кошмары, и ты обмочилась в пост. Ай-яй, не сжимай так, с твоей силой ты мне все пальцы переломаешь», — тут же начал наигранно дуть на сдавленную руку я. «Да ладно тебе, я же все понимаю. Ты была очень стойкой девочкой, столько всего пережила, и все равно находила в себе силы улыбаться». Надутая Рафталия, которая, кажется, собиралась сломать мне руку, тут же успокоилась и стала дальше с наслаждением ловить мои слова. «Наверное, Тогда я тебя и полюбил. О, у тебя хвост виляет во все стороны, прямо как когда мы впервые поцелов. Ай, твою же мать, вторую руку за что? Ну-ка вываливайся из кровати, геройчик. Мия, отстань, я спать хочу. Давай выползай, на, или я сейчас позову Милти и скажу ей, что ты делаешь тут всякие непристойности, Сфира. На, Фуми пулей выскочил из своей кровати, тут же начав одеваться. И хотя у него была повседневная одежда, даже по замку в эти несколько недель нашего отдыха он носил броню. Ну, он и без доспеха способен пережить практически любое покушение, однако, если ему так спокойнее, нельзя вот так манипулировать людьми, это слишком жестоко даже для тебя, зевнул Наа, выглядывая в окно. Осень заканчивается, интересно, в этом мире празднуют зимой что-то вроде Нового года? Знаешь, у меня сегодня просто отличное настроение. Да я уж вижу, а посему, давай-ка прогуляемся. И куда ты хочешь сходить? О, у меня есть идея. Ну и что мне с тобой делать? Я сел на корточки рядом с распластавшейся на холодном мраморном полу Малти. Мирилия додумалась выпустить этот комочек тьмы из темницы, и, разумеется, девица тут же принялась учинять проблемы. Я свалил ее на землю при помощи печати раба, но не могу же я вечно пользоваться этим приемом. Что будет, если она откажется подчиняться мне в бою, вновь активировать печать и делать бывшую принцессу просто-напросто небоеспособной? Вставай уже, будем думать, что с тобой делать. Малти с трудом поднялась и, пошатываясь, добралась до ближайшей стены, на которую оперлась. Простояв так с полминуты, она вновь начала оседать на пол. Я тряхнул головой и подошел к ней. «У меня для тебя небольшой сюрприз. Давай руку. Это приказ, неужели каждый раз мне придется это говорить? Руку дай, сука ты глухая». Ноль реакции. И даже печать не зажглась. Она потеряла сознание. Сколько хлопот. Подхватив тело бывшей принцессы и перекинув ее руку себе за шею, я принялся тащить ее по многочисленным лестницам замка, благо, его я уже изучил вдоль и поперек. Особенно помогли в этом Милти и Мирилия, которые с радостью и даже некоторой гордостью продемонстрировали мне множество потайных ходов и скрытых комнат. Дотащив свой груз до очередной двери, я ногой распахнул ее и вошел внутрь. Обычная гостевая комната, каких полно на этом этаже. Я и сам отдыхал в такой после одной из волн. Пока я осматривался и погружался в воспоминания различной степени приятности, Малти, которую я положил на кровать, пришла в себя. Проснулась, заметив меня, бывшая принцесса вздрогнула и, обхватив колени руками, забилась в дальний угол кровати. Я посмотрел ей в лицо, но не увидел там той девушки, которую ненавидел и которой мечтал отомстить. Малти была похожа на замученного и голодного уличного щенка. Разбитые губы с нездоровым голубым оттенком, открытые раны по всему лицу, синяк под глазом, размазанные остатки макияжа, впалые от голода и постоянного утомления щеки. Я почему-то вдруг представил себе Рафтелию, Фира или Милти в таком состоянии. И такое меня уже вовсе не возбуждало. На подносе нормальная еда, уверен, ты голодна, начал я, присаживаясь на край кровати. В шкафу новая одежда, в туалетной комнате немного косметики. Приведи себя в порядок, прими ванну, поешь и выспись, а потом серьезно поговорим. Я вышел из комнаты, выделенной лично Мирилией для своей бывшей дочери по моей просьбе, и облокотился на стену. Через несколько секунд до моих ушей донесся тихий, но полный тоски женский плач. Конечно, ее судьбе не позавидовать, но она сама виновата. Другой на моем месте давно убил бы тебя, Малти, но тебе повезло. На тебя я имею определенные планы. Ну и что мы тут забыли в такую рань? Уже за полдень, на Афумидона, мы бодрым шагом двигались по полю, начинающемуся прямо после внешних ворот Милрамарка. Да я вот решил прогуляться по этим местам, вспомнить прошлое, не поворачиваясь, ответил я на Афуми. И, разумеется, я хочу, чтобы вы, как те, с кем вместе это все и начиналось, тоже присутствовали. Я тебя вроде понял, но неужели было обязательно брать ее? Недовольный Наа кивнул и шагающую позади всех молчащую Малти. Ну, она тоже была тут с нами, не забыл, и пускай далеко не сразу, но Наа Фуми согласился с моей инициативой принять к нам в команду мою новую рабыню. Она уже повысила ранг, у нее был самый высокий уровень среди всех, кого я встречал, и, будучи членом королевской семьи, наверняка неплохо подкована в бою. Однажды я видел, как она фехтовала, далеко не любительский уровень, а ее магию я успел опробовать на себе, причем несколько раз. О, а вот и наши старые друзья. Я с улыбкой до ушей подбежал к одному из прыгающих по полю оранжевых шаров и, схватив его, бросил Рафтали. «Ну-ка!» Девушка выхватила из-за бедра новенький кинжал и одним быстрым ударом лопнула бедного шарика. «Как-то просто!» «Эй, на-а, давай ты!» И пока мой спутник не успел опять начать ворчать, я метнул в него очередной шар. «Эх, была не была!» Наофуми замахнулся и, когда шар оказался достаточно близко, наотмашь ударил по нему щитом. Шар тут же лопнул. «Ха-ха, отлично!» – рассмеялся я. «Поздравляю, Наофуми Дона!» «Да ладно вам, я ведь уже столько уровней поднял, конечно моя атака немного выросла», – засмущался наш щитовик. «Даже немного покраснел. Он и так умеет, а ты знаешь, когда я поняла, что влюбилась в тебя, от этого вопроса я даже подскочил», из-за чего лежащая у меня на груди Рафталия недовольно зыркнула в мою сторону. «Даже не знаю, ты про конкретный момент не говорила. Я догадался об этом примерно после боя с Матейсу. Довольно близко, но нет. До волны, которая предшествовала этому ужасному дню, от этих воспоминаний Рафталия скривилась. Ты тогда впервые предложил мне погулять наедине. Конечно, не лучшее было свидание, когда ты заливался вместе с Эльхартом Саном, но тогда мне было очень хорошо. Я ведь почти не веселилась с тех самых пор, как меня забрали из моей деревни и мы с вами не начали путешествовать по стране. А да, я отлично помню этот вечер. Что-то я сомневаюсь, ты тогда совсем вдрызг был. Даже пытался на Наофуми Дона направить оружие. Не было такого, тут же возразил я. Однако, говоря откровенно, я и правда мало что помню с той пьянки со стариком-кузнецом. Разве что... Тогда я вроде как пригласил юную Рафталию на свидание. Вот когда ты рассказал свою историю, когда смеялся вместе с окружающими над самим собой, и особенно когда отважно вышел один против гарнизона рыцарей. А, так тебе тоже нравится образ великолепного Виктора, который с бутылкой и оружием наперевес, с дерзкой ухмылкой и кровожадным взглядом идет один против армии. У нас с тобой очень хороший вкус. Ой, да иди ты, рассмеялась Рафталия, стукая меня в плечо и перекатываясь по моему телу ближе к ногам. «Ты чего задумала, красавица? Надеюсь, ты отдохнул, у меня этим утром тоже хорошее настроение». С очередным игривым выражением лица Рафталия начала стягивать с меня штаны, которые недавно сама заставляла надеть. «А ты помнишь, как мы стращали местных торговцев шарами, которые цеплялись к твоему доспеху? Такое забудешь», — ухмыльнулся Наа. «Как там эти торгаши прозвали это? Освобождение шаров? Что-то в этом духе», в ответ рассмеялся я, поглядывая то в окно, то на своего спутника, которого недавно с трудом вытащил из постели и который сейчас с аппетитом уплетал принесенный ему в комнату завтрак. «А в былые времена ты никогда не ел с таким удовольствием. Знаешь, говорят, раньше было лучше или там что-то про траву зеленее. Херня это все. Раньше было куда хуже, чем сейчас». «Да ладно, Наа, а как же катурайская деятельность? Повозка святого Самы, или твои эти торговые махинации в попытках сэкономить лишний медяк? Неужели не скучаешь по этому хоть немного? Разве что самую малость, совсем чуть-чуть. Единственное, что тогда и вправду меня радовало», — таинственно начал он. Я вопросительно поднял брови. «Нам тогда меньше приходилось видеться с этими тремя идиотами-героями». Я прыснул и с улыбкой вновь уставился в окно. Наконец, высвободившись из распаленных страстью объятий Рафталии и составив компанию Наофуми за едой, я решил навестить Малти. Она уже должна была проснуться и съесть свой завтрак, который я распорядился доставить ей утром. Вместе с завтраком я направил к девушке Вольфрама. Он отличный медик и мигом поправит все ушибы и ссадины на лице и теле моей рабыни. На секунду замерев у двери, я подумал было постучаться, но вспомнив о наших отношениях а-ля хозяин-раб, тут же смело отворил дверь и вошел в комнату. Малти, чистая, с уложенными волосами огненно-красного цвета и в новом черном нижнем белье, спокойно красилась перед зеркалом. Услышав открывающуюся дверь, она тут же недовольно покосилась в мою сторону, однако, вспомнив, кто перед ней, проглотила какое-то наверняка желчное замечание и продолжила заниматься своими делами. «И тебе доброе утро. Позавтракала? Не твое дело. Как знаешь, Вольфрам помог с ранами. От упоминания уродливого смотрителя темницы и тех вещах, которые он помогал мне делать с Малти, бывшая принцесса вздрогнула и на секунду замерла. Однако, не желая показывать свою слабость, она продолжила наносить тонкий слой румян на щеки. Я мог бы быть честным с самим собой и признаться, что любовался ее телом, однако про себя я думал, что слежу, как бы она ни выкинула чего-нибудь необдуманного. Да, думаю, это отличная причина. Почему я? Почему ты пялишься на мою задницу, когда разумнее следить за руками? Резко повернувшись, властным голосом спросила Малти. Знаешь, когда кто-то спрашивает о тебе, я всегда говорю, что держу тебя в темнице, пытаю там и регулярно насилую. Но мы с тобой знаем, что я не пользовался тобой как женщиной. Вот думаю, может, все-таки стоит? В ответ с улыбкой заявил я, падая на ее кровать. Презрительно сузив глаза, Малти, секунду помедлив, пожала плечами и начала примерять новый дорожный костюм. Он не сильно отличался от ее прошлого. Такая же тканевая блузка с кожаными вставками, поверх которой короткий плащ для верховой езды. Ноги обтягивают плотные кожаные штаны, на ногах высокие ботинки с кучей застежек. «Тебе идет», — дружелюбно произнес я. «Иди в жопу. Мы оба знаем, что ни я, ни ты друг друга не простим. Давай, говори, что там тебе надо было, и выметайся». В своей бессильной злобе Малти выглядела уморительно. «Ну, раз ты пока не готова идти на контакт, в общем, ты теперь часть нашего отряда. Это означает, что ты прикрываешь нас, а мы прикрываем тебя, и это касается не только боевых столкновений». Малти молча кивнула. Когда она не открывает рта и послушно кивает, с ней вполне неплохо можно общаться. Краткий экскурс. Фира, девочка-птица, глуповатая обжора. Ее надо защищать от всяких прохвостов вроде нас с тобой, ибо малютка доверчивая, но в бою не подведет. Малти вновь кивнула, но уже менее охотно. Фира она явно недолюбливают. Ну, даже больше, чем всех остальных. Рафталия умна, сильна, быстро, опытна, в бою или вне его в твоей помощи нуждаться будет вряд ли, так что просто приглядывай за ней по возможности, доверять ей можешь всецело. Вот только постарайся не оскорблять меня, на Афуме или полулюдей. Что-то мне подсказывает, именно она будет чаще остальных остро реагировать на твое, хм, неблагоразумное поведение. Неблагоразумное. Ты хочешь, чтобы я вела себя пристойно с получеловеком и монстром? У тебя нет выбора. Но ты не волнуйся, они обе довольно надежны, постарайся просто не раздражать их лишний раз. В этот раз Малти кивнула совсем неохотно. На Афуме. Подчиняйся его приказам так же, как и моим. Защищать его уж точно не надо, разве что, если он будет слишком груб с каким-нибудь прохожим, можешь попытаться уладить конфликт. Но лишний раз не бери на себя многого, хотя этого от тебя никто и не ждет. Малти молчала. Я дал ей время переварить информацию и продолжил. Я дал тебе отдохнуть и набраться сил по той причине, что скоро мы отправимся на Кальмиру, и ты будешь помогать нам становиться сильнее и бороться с волнами, попутно развлекая меня и пытаясь стать более достойным человеком. Это твой план на ближайшее время, спокойно пояснял я. Вновь секундная пауза, после чего я продолжил. А теперь самое важное. Я приказываю охранять каждого члена моего отряда, кроме тебя самой, не жалея своей жизни, гордости или сил. Если кто-то из моих товарищей получит сильную травму или погибнет, ты нанесешь себе такую же рану, и, скорее всего, умрешь. Я заставлю тебя работать с нами в команде, так что, если ты не будешь создавать проблем, нам всем будет легче, монотонно говорил я. Если допустишь ошибку, скормлю тебя Фира, либо отдам в сексуальное рабство знакомому торговцу плотью, предварительно отрубив тебе руки и ноги, выколов глаза и отрезав язык. Ты знаешь, что я не такой человек, который будет угрожать впустую. Даже не думай. Разгневанной Малти больших усилий стоило держать себя в руках и говорить довольно тихо. Ты про что? Не думай, что сможешь так легко подчинить меня. На этот счет не волнуйся. Я, знаешь ли, довольно опытен в некоторых вещах. К примеру, я много времени проводил в пыточных. О, а вот на этом дереве я спал, ибо на земле меня бы просто загрызли шары. С ноткой ностальгии положил руку я на кору знакомого дуба, а я тогда спал прямо на земле. С утра шары облепили меня так, что не было видно цвета доспеха, вставил на Афуме, кидая очередной шар Рафтали. Наша небольшая игра и мой позитивный настрой даже ему подняли настроение. Я наконец оторвал взгляд от дерева, служившего мне в свое время постелью и которое, казалось, было собирательным образом всей моей предыдущей жизни в этом мире, и ухватился за прыгающий явно с враждебными намерениями прямо ко мне шар. Секунду подержав его в руке, я кинул его Малти с криком. «Теперь ты!» Бывшая принцесса одним движением руки рассекла сперва воздух, а потом шарика. Неплохая скорость. «Ну что, а теперь может в салки? Играть с тобой в игры на скорость? Может, еще сыграем с Фира на то, кто больше съест», — уже искренне улыбнулся Наофуми. «Я еще раз окинул взглядом всю поляну. Замок, лес, река, дорога в Рют, шары, дерево, спутники — все это такое знакомое. Но есть небольшое отличие. Я больше не промахиваюсь», — сказал я скорее себе, чем своей команде, положив руку на кобуру. До отплытия оставалось примерно полдня. Гавань располагалась недалеко от столицы, так что опоздать я не боялся. А посему, мы с Наа решили заскочить по пути в замок в кузницу к нашему старому знакомому. «Ильхард, дружище, как работа?» — хлопнул по спине я сгорбленного над наковальней кузнеца. «А, Витя, привет. И вам привет, Наофуми и Рафтелия. А малышка где?» «Фира прощается с Милти самой, Ильхард-сан», — приветливо кивнула Рафтелия. «Прощается? Вы куда-то отправляетесь?» «Угу, на Кальмиру», — ответил Наофуми. «Хотите успеть на оживление? Это дело хорошее. Не могу не заметить, у вас новая спутница». «Не то чтобы новая», — закинул я руку на шею молчаливой Малти, лицо которой тут же скривилось от негодования. «Присмотрись к ней, не узнаешь?» Ильхард какое-то время молчал, после чего изменился в лице и ухватил покрепче свой кузнечный молот, занеся его для удара. «Собирается раскроить Малти череп? Ты чего удумал, смерть? Руки бы тебе отрубить за покушение на мою особу», — прошипела Малти, выскальзывая из моих объятий и ловким пируэтом уходя от молниеносного удара, выхватывая меч. «Спрячь оружие, Малти, это наш старый друг. Ильхард вздумал прибить нашего нового напарника. Ну ты даешь, Наофуми. И ты позволил этому идиоту вернуть ее в команду», — процедил сквозь зубы озлобленный Ильхард, тыча в меня пальцем. «Это же бывшая принцесса, из-за которой у вас было столько проблем. И не начинай». Я переводил взгляд с закрывшего лицо рукой Наофуми на взбешенного кузнеца. «Ну и что на него нахлынуло? Не волнуйся так, мы уже решили эту проблему, и я почти заставил ее раскаяться в содеянном». Последние слова отозвались в моей памяти приятными воспоминаниями о десятках часов в холодной темнице с влажными стенами. Казалось, Ильхард хотел что-то возразить, но заметив, каким взглядом я гляжу на свою новую рабыню, решил оставить свои мысли при себе. «Ладно уж, надеюсь, у вас есть план», — тихо произнес он, после чего посмотрел раздраженной Малти прямо в глаза и добавил: «Двигаешься ты хорошо, умело. Да и раз эти двое согласились вновь принять тебя в команду, постарайся не предавать их снова, или я вышибу тебе мозги. Как я уже сказал, не волнуйся, дружище. Ах да, и постарайся вновь не предавать нас, или я вышибу тебе мозги». Малти вздрогнула от того, какой будничной интонацией я произнес это, однако тут же взяла себя в руки и продолжила одеваться. «Тебе придется нас защищать, помогать нам и, по возможности, развлекать. Знаешь, почему я не убил тебя, хотя у меня много раз была такая возможность?» Та в ответ молчала. «Отвечай мне, когда я тебя спрашиваю, и смотри мне в глаза. Думаю, ты хотел манипулировать Матеису или моим отцом, взяв меня в заложники». «Абсолютно неверно. Манипулировать Матеису я могу и без тебя, а твой отец – проблема уже минувших дней». «Нет, дело не в этом. Если честно, ты меня заинтересовала». Малти вопросительно изогнула бровь. «Не ты сама, конечно, но тьма внутри тебя. Знаешь, в каждом человеке есть что-то хорошее и что-то плохое. В ком-то больше света, кто-то больше склонен к тьме. Но редко встречаются такие, как ты, в которых одной из этих сторон ничтожно мало. Мало настолько, что это почти незаметно». Судя по всему, Малти догадалась, что это был своего рода комплимент, однако все еще вопросительно смотрела на меня. «Так вот, эта твоя тьма пленила меня почти так же, как и свет твоей сестры. Однако, как в Милти я углядел нечто злое, так и твоя слабость стала мне очевидна. Конечно, ты плюешь на жизни окружающих, тебе даже весело, когда другим плохо, мне это нравится, но...» Тут я поднялся с кровати, выхватил пистолет и прокрутил его на пальце, после чего приставил дуло к лбу Малти. «Если вдруг после всей моей доброты ты решишь ответить мне жестокостью, я убью тебя, а твое место заменит Милти. Ты ведь не хочешь, чтобы твоя сестренка оказалась в руках такого, как я? Что ты смотришь? Я знаю, что у тебя было множество возможностей убить ее, однако ты этого не сделала». «Да что ты о себе?» На лбу бывшей принцессы вздулись вены. Она сжала кулаки и дернулась ко мне, игнорируя направленное на нее оружие, однако вовремя одумалась и остановилась. «Правильный выбор. К слову, не думай, что Мирилия сможет защитить Милти. Это была ее идея, чтобы переманить меня на свою сторону, Не меня это на голоса соврал я. Хотя, думаю, ради блага своей страны королева могла пожертвовать обеими дочерьми. Я поняла. Отлично, опустил оружие я, и, присвистывая, вновь уселся на кровать. А, еще кое-что, в качестве благодарности я сегодня выведу тебя погулять. Как оденешься, сразу отправимся. Благодарности, прыснула Малти, стараясь скрыть следы страха и гнева. А да, думаю, ты считаешь, что когда оставила меня с Наофуми буквально полуголыми во враждебном мире, ты лишила нас всего. Но на самом деле, ты дала мне тогда очень многое. И что же, цель и мотивацию не сдаваться, пока я не омою руки в крови своих недругов. А тебе теперь придется помочь мне с этим. Не думаю, что это можно назвать благим поступком. Хотя, как ты правильно сказал, мне абсолютно наплевать на жизни жалких ничтожеств вроде тебя. Лаешь, да укусить уже не можешь, наслаждался ситуацией я. Я и не рассчитывал, что ты поймешь. Впрочем, твое дело не думать. Теперь смысл твоей жизни – беспрекословно подчиняться мне и защищать моих товарищей. Оделась, тогда идем, прогуляемся. Кстати, Эльхард, у тебя нет щитов? – спросил Наофуми, когда все немного успокоились. Щиты, да, есть, конечно, но это для юной леди или этой девицы, это для меня. Думаю, тебе можно доверять, так что расскажу. Мы с Наофуми наперебой объяснили ситуацию с копированием оружия, одну из механик легендарного оружия, о которой нам поведали другие герои. Когда они говорили о трофеях, что хранятся в наших оружиях, они не врали. Если напрячься и пожелать открыть это меню в статусе, оно в самом деле появляется. Это что-то вроде скрытой возможности, о которой не написано в справочнике. Исходя из этого, думаю, и части про копирование оружия можно верить. Так что сейчас мы искали подходящие щиты, чтобы Наа опробовал на них эту механику. Вы только что сказали мне, что, по сути, собираетесь обокрасть меня, вздохнул Эльхард. А лучше, если бы я промолчал, нахмурился Наа. Ну, судя по всему, другие герои так и поступили. Ладно уж, раз вы защищаете мир, почему бы и не подсобить. Смотри, что хочешь, Наофуми. Мой напарник принялся ощупывать все имеющиеся в ассортименте щиты. Их выбивало у него из рук, однако, судя по широкой улыбке, работало все как надо. Наконец, закончив со всем, до чего смог дотянуться, Наофуми наклонил голову и забегал перед собой глазами. Наверняка оценивает изменения. Я тоже открыл меню его статуса и принялся бегать глазами по характеристикам. Надо же, они так увеличились, что почти перекрыли эффект от проклятия Blood Sacrifice, которое до сих пор терзало тело нашего щитовика. Десятки новых щитов. Прикоснулся к одному, а открыл сразу 7. Характеристики выросли практически втрое. Радостно сообщил он мне. Да я уж вижу, очень сильно. И ведь это далеко не все имеющиеся в этом мире обычные щиты. А вот тут ты прав, Стрелок. Судя по всему, вам это сильно помогло, так что у меня есть для вас кое-что еще. С этими словами Эльхард ушел вглубь пристроенной к кузнице хижине, вскоре вернувшись с очередным щитом в руках. Этот был каким-то кривым. Центр тяжести явно подобран не лучшим образом. Да и форма какая-то странная. Очень необычный экземпляр, задумчиво сказал я. Ага, он сделан из редкой руды, которая падает с неба. Это прототип экипировки метеоритного железа. Один из выставочных образцов, что используют в Зельдбуле для рекламы, с гордостью произнес Эльхард. А как выставочный образец? И откуда он у тебя? Поднял брови Наа. Было дело в свое время. Как бы там ни было, он не продается. Вот о чем говорили Матеису и остальные, когда нахваливали ассортимент магазина Зельдбуля. Видимо, трогали и копировали. Ну-ка, попробуй. Подошел к Наофуми кузнец. Наа взял в руку щит метеоритного железа и тут же забегал перед собой глазами. И что там, Наофуми Дона? Заинтересованно спросила Рафтелия. Новый навык. Такс, откат 15 секунд. А сказать надо. Щит метеора. Вокруг героя щита тут же возник купол, отсвечивающий тусклым голубым сиянием. Эй, если хотите делать свои геройские штучки, сперва выходите из моего магазина. Прости, Эльхард, я просто хотел показать тебе, на что способно твое сокровище. Ну вот, после таких слов мне уже, вроде как, грех жаловаться. Я протянул руку к барьеру, однако та спокойно прошла сквозь него. Аналогично, пройти смогла и Рафтелия. А вот Эльхард столкнулся с куполом лбом, после чего, проклиная на чем свет стоит, с недовольным лицом уселся подальше от Наофуми. Судя по всему, пропускает только членов группы. согласен. Интересно, насколько он прочный, я подумывал было выстрелить в купол, но решил этого не делать. В общем, спасибо, Эльхард, ты нам очень помог, немного смущаясь, произнес Наа. Это точно. Знаешь, а ведь ты сделал для защиты этого мира куда больше, чем эта страна, согласно закивал я. Парни, вы и в самом деле очень много раз помогали нам, Эльхард-сан, так что мы приготовили для вас подарок, с улыбкой сказала Рафтелия. Кузнец удивленно захлопал глазами. Я подошел к нему и заговорщически подмигнул, хотя с повязкой на глазу это могло выглядеть глуповато, после чего вытащил из-под плаща кипу бумаг. «Помнишь, однажды мы с Наофуми обещали отплатить тебе за твою доброту?» – спросил я. «Тут чертежи, схемы конструкции и инструкции к изготовке и использованию пистолетов и другого огнестрельного оружия. Я, знаешь ли, довольно неплохо разбираюсь как в оружии, так и в инженерии, а при содействии людей королевы Мирили сделать это было как два пальца об асфальт». Эльхард все так же вопросительно хлопал глазами. «Давай объясню. Вот тут, с этими словами я развернул чертеж обычного кремниевого пистолета. Указано, какие нужны запчасти и как их соединять. Ты удивишься, но при помощи селитры, парочки реагентов и горстки свинца можно сделать ужасающе смертельное оружие. Считай это официальным заявлением героя огнестрела. Ты так по этим чертежам можно собрать оружие, как у тебя. Не совсем, но в целом да. Но учти, эти бумаги очень ценные. Владеющий ими человек может буквально построить оружейную империю. Береги их как зеницу ока и очень внимательно следи за теми, кого возьмешь себе в торговые партнеры. Королевство оплатит тебе расходы первое время, а также обеспечит всем необходимым сырьем. Но тебе понадобится фабрика, рабочие для нее, торговцы, способные наладить завоз сырья и отгрузку продуктов в другие страны и много чего еще. Все, в том числе и в экономическом плане, инструкции, у тебя есть. Я на секунду прервался, дав себе отдышаться, после чего положил руку Эльхарту на плечо и продолжил. Знаешь, мы могли просто дать тебе кучу денег, но вместо этого даем тебе возможность построить собственную империю и стать достойным производителем и торговцем лучшего оружия на континенте. Это настоящее сокровище и большая ответственность, так что доверить это мы можем только тебе. И по этой причине мы не примем отказа, Эльхард-сан. С улыбкой добавила Рафтелия. Я даже не знаю, я ведь совсем не торговец. Не волнуйся, я там указал парочку добросовестных ребят, с которыми ты сможешь спокойно наладить бизнес, ответил Наофуми. И, разумеется, можешь пользоваться нашими с Наофуми именами для рекламы, но за это мы возьмем с тебя, скажем, 5% от итоговой выручки. И ты будешь предоставлять мне все экземпляры вашего оружия для копирования, как сейчас сделал Наофуми. По рукам, протянул я покрытую мозолями от пистолетов руку. Спасибо, парни. Конечно, черт возьми, по рукам. Вот уже и порт видно, крикнул нам сидящий на козлах Наа. Новый виток наших приключений должен был начаться со сбора в портовом городке и переправы на корабле. Мы забрали обливающуюся слезами из-за расставания Фира и направились в путь. Как я понял, другие герои отправились туда на государственных повозках, а портал на место назначения, видимо, создавать нельзя. Быть может, их навыки телепортации работают только с определенными местами. Фира соскучилась по нашим неторопливым путешествиям с повозкой и пребывала в отличном настроении. Да и я после нескольких недель в королевском комфорте немного истосковался по этой дорожной романтике. А, Наофуми Дона, вы не согласитесь сделать небольшой крюк? Хм, конечно. Рафтелия редко что-то просит. К тому же, у Наофуми что-то случилось. Тогда, Фира, поверни здесь направо, вон к той дороге, указала рукой путь Рафтелия, после чего вновь забралась вглубь повозки и уселась рядом со мной. Ей есть, радостно начинала набирать ход Фира. Что-то случилось, шепотом спросил я у Тануки, но та в ответ лишь уткнулась лицом мне в плечо и молчала. Я решил не задавать больше вопросов и покосился в сторону Малти. Та тут же отвела взгляд, а приехали мы в заброшенную деревню. Колодец, из которого давно не черпали воду, начинал осыпаться, прогоревшие дома без крыш, и лишь несколько покосившихся зданий говорят о том, что здесь раньше кто-то жил, но при этом дома не настолько прогнили, чтобы посчитать ее давно заброшенной. Однако прошли явно не день и не два. Стало быть, это деревня Рафтели. Удивительно, что мы не заезжали сюда, когда путешествовали по стране, так как много раз проезжали этот район. Видимо, девочка не была готова вновь встретиться с этим всем. Пока мы ехали по заброшенной деревне, Тануки так и не подняла взгляд и не произнесла ни слова, словно ища утешение в моем плече. Но все, что я мог сейчас сделать, покрепче сжать ее руку. За деревней виднелись многочисленные могилы. Я слышал, что во время первой волны погиб человек, назначенный руководить страной. Приближенный Мирили, Милти упоминала о нем. До того, как его назначили на пост регента, он был лордом этой земли. Еще год назад здесь была деревня полулюдей. От этого свидетельства беспощадности волн по спине пробежал холодок. Сестренка Рафтелия, докуда мне ехать, до того обрыва над морем, наконец смогла поднять взгляд Рафтелия. Угу, хорошо. Наконец, мы подъехали к скалистому обрыву, с которого открывался вид на море. Рафтелия вышла из повозки, я последовал за ней, а на обрыве этом могильный холм из гальки. Я сразу вспомнил до ужаса детальный рассказ маленькой Рафтелии о смерти своих родителей. Тануки сорвала несколько цветков неподалеку и положила к подножию насыпи, рядом с которой была и могила куда более свежая. Недавно мы нашли в особняке аристократа, пытавшего Рафтелию и Милти, останки ее односельчанки. Они-то по моему распоряжению здесь и захоронены. Рафтелия сложила руки в молитве и что-то зашептала. Я слышал от нее, что останки принадлежали девочке, которая мечтала повстречать героя щита. Думаю, здесь ей будет лучше, чем в том холодном подвале. А может, это просто эгоизм живого человека. Но как бы там ни было, спи спокойно, Лифанатян, жестокость этого мира больше тебя не достанет. Я перевел взгляд на Рафтелию. Если подумать, всего 8 месяцев назад девочка потеряла всю семью и родной дом. Все это, да еще и рабство, несладко досталось той, кто сейчас выглядит очень уверенно и спокойно. Наверняка, ее до сих пор мучают кошмары, просто она научилась бороться с ними. Что будет делать Рафтелия, когда вся эта эпопея с волнами кончится? У меня есть догадки, что после этого всего герои не смогут спокойно дожить свои жизни в этом мире. Что уж говорить обо мне, я давно забыл, что такое нормальная жизнь. Похоронил этот участок своего пути под горой трупов, как врагов, так и друзей. У Фира есть Милти, но у Рафтели никого и ничего. Только наша команда и желание бороться с катастрофой мирового уровня. Иногда Рафтелия спрашивает Наа, зачем ему возвращаться в свой мир. Возможно, она просто волнуется о том, что будет с ней, когда все закончится. Это кажется эгоистичным, учитывая путь на Афуми, но, возможно, нет, наверняка ей страшно остаться совсем одной. Я, тихо проронила Рафтелия, я прислушался, снова подумала, что хочу жить за них тоже, спасать людей, страдающих от волн, и убивать чудовищ, разрушающих жизни. Ты права, но теперь и от государства поддержка будет. Наверняка так мы сможем спасти больше людей, попытался приободрить девушку Наа. Даже Малти вышла из повозки и безмолвно наблюдала за этой сценой. Жертв на волнах все больше. Страна отказывала нам в поддержке, из-за чего лишалась своих же граждан. Мне, если честно, по боку, умрет вследствие успешно закрытой волны 10 незнакомых мне людей или 100. Для меня этот мир просто очередное приключение с новыми друзьями. В какой-то мере, я даже понимаю троицу героев, считающих это все игрой. Легче считать так. Если бы я не мог изолироваться от всего ужаса жизни, давно сошел бы с ума. Однако, теперь я смогу честно бросать волнам вызов и уменьшать количество жертв, пусть это и не приоритетная задача. «Простите, что отвлекла вас», – прошептала Рафтелия. Я молча обнял ее за плечо. «Что ты, это ведь важное дело, ну что, тебе полегчало?» С грустным выражением лица спросил Наофуми. Он ведь, как и я, видел взросление Тануки. Она для него как дочь, так что наш щитовик искренне волнуется что о Рафтелии, что о Фира. Ну и обо мне тоже, но такое вслух не произносится. Да, до скорого, папа, мама, Лифанатян. Рафтелия бросила на могилы прощальный взгляд, после чего залезла в повозку. После волны надо подумать о ее будущем. Я должен обеспечить ей все условия для счастливой жизни. Может быть, вернуть это место, с которым связано столько воспоминаний. Уверен, Мирилия мне в этом не откажет. Когда мы одолели аристократа, Рафтелия сказала, я обязательно верну наш флаг. Конечно, никто не в силах воскресить мертвецов, но должны быть и выжившие. Вроде того паренька Кила, которого держали в темнице. Смогу ли я воссоединить Рафтелию с выжившими из деревни и дать им новый дом? Конечно, смогу. Потому что не прощу себе, если хотя бы не попытаюсь. Мы встретились с остальными героями в портовом городке и сразу пошли на корабль. Разумеется, отплывает он по расписанию, Однако герои демонстрировали явное недовольство задержкой попутчиком в моем лице. Единственным, кто был рад нас видеть, а точнее, только одного из нас, был Матаису, но и он быстро стал хмурым, когда я поприветствовал его. «Вы такие идиоты! Это даже мило! До отправления еще осталось немного времени. Мы выстроились в очередь на посадку у портового мола. Тип, что стоит перед нами в очереди, от нечего делать зыркает по сторонам. Ларк, расслабься хоть немного. Да знаю, но не получается, круизы это же так здорово. Эх, как ребенок!» Я вздохнул, море у меня после определенных вещей уже в печенках сидит. Мой вздох привлек внимание парня перед нами, и он обернулся. Чего тебе, парнишка? Парнишка, не стоит так разговаривать с незнакомцами, подошел поближе на Афуме. В чем дело, паренек? Тебе от меня что-то надо? Паренек, да, на Афуме, амбал под 2 метра ростом, широкий в плечах и поясе, в тяжелом доспехе и с вечно недовольным взглядом. Он явно не производит впечатления спокойного деревенского паренька. Я посмотрел на незнакомца. Короткие волосы зачесаны назад. Прическа довольно редкая, но элегантная. Вкупе с чертами лица, как у него, аккуратными и даже привлекательными, выглядел этот тип симпатично. Взгляд ясный, можно сказать, он сразу располагает к себе. Мускулы бугрятся, это видно даже под одеждой. Судя по широченным плечам, силой не обделен. Сколько же ему лет? 25-30, как-то так. Стоит уверенно, ноги широко, центр тяжести относительно низко. Судя по всему, он опытный боец. Внешность вечно молодого авантюриста, но на поясе почему-то серп. Оружие немногим лучше хлыста, однако, мир это необычный, так что всякое может быть. Мне за 20, к слову, пожал плечами на Афуме, тут же забыв и грубость юноши, и свою попытку надавить на него. Ясный взгляд и правда располагает к себе. «А, прости, я тебя оскорбить не хотел, просто вы оба с виду младше меня». Потом взгляд упал на девушку, которая его одергивала, его спутницу, судя по всему. Первое, что бросается в глаза, чистая светлая кожа. Волосы необычного сине-зеленого цвета, очень блестящие, похожие на цвет мелти. Сзади волосы собраны в косу, которая привычно лежит на плече. Глаза добрые, но взгляд волевой. Чем-то Рафталию напоминает. И опять же, мелти. На руках у девушки браслеты с драгоценными камнями, на голове тиара. Богата, из знати, либо дочь торговца. Лицо прекрасно настолько, что она уверенно занимает место в рядах самых красивых женщин этого мира, уступая только Фира, Милте и Фитории, чья внешность аномально идеальна. И дело вовсе не в том, что им больше 14 лет не дашь, не в этом. А самое удивительное, что как красоту лица подчеркивают драгоценные камни, так и лицо ее подчеркивает красоту камней. Вот видишь, Ларк, ты своей суетой досаждаешь другим. Прости. Мне, конечно, все равно, но не пора ли вам на корабль? Я указал пальцем на освободившуюся дорогу к трапу. Рен, Ицуки и Матеису зашли самыми первыми и с очень важным видом. Бедняги, столько времени прождали. Господин Самаа, Виктор Самаа, как ты забралась на палубу? Фира стоит на корме, машет рукой. Я был уверен, что она ждет у повозки, когда ее погрузят на корабль потом. Видимо, просто запрыгнула. Королева выдала нам специальное разрешение на погрузку повозки. Обычно на Кальмире на них не ездит, но что птичка, что Наа наотрез отказались отправляться куда-либо без нашей старушки. Я помахал в ответ, а там уже и мы с Рафталией и героем. Щита поднялись на палубу. Угрюмая мальтиплилась за нами. Мы сразу направились к каютам. Но, хотя для всех героев должны были приготовить каюты первого класса, нас почему-то привели к обычным. Приносим наши глубочайшие извинения. Витиеватые извинения матросов и стюардов никак не заканчивались. Это из-за предположения, что мой гнев может стоить им работы, а то и головы. Уже взошедшие на борт герои и их спутники полностью оккупировали как каюты первого класса, так и экстренно освобожденную каюту капитана. Мы пытались хоть как-то исправить положение, но освободить вам место в условиях полной загрузки. Уже взошедшие герои, значит, да и мы не лучше. Заставляем команду возиться с повозкой, а они ведь просто бедные работяги. Эй, Малти, спорим, была бы ты сейчас в отряде Матаису, пыталась бы занять каюту капитана? Начал подтрунивать над своей рабыней я. Разумеется, как ни в чем не бывало, ответила та. Мне всегда должно выделяться все самое лучшее. Ну, тебе досталась лучшая геройская команда, широко улыбнулся я. Тут к нам подошел один из матросов. Просим вас подождать, пока мы не выплатим кому-нибудь компенсацию и не снимем с корабля. Что, это же сколько денег выкладывают авантюристы, чтобы попасть на остров Кальмира? На Афуме вдруг заинтересовала стоимость проезда. Обычному авантюристу это стоит немалых затрат. В конце концов, билеты печатаются государством. Те, что продаются напрямую, достаточно дешевые, но сейчас они распроданы. Как я понял, на остров стремится такая орава авантюристов, солдат и рыцарей, желающих набрать уровни, что количество посетителей острова ограничивается намеренно. Конечно, есть и нелегалы, но попасть на остров на маленьком судне очень непросто. Я вдруг задумался о том, является ли Кальмира территориально независимым местом или же принадлежит Милромарку. Судьба же авантюриста, которого высадит, выплатив скудную компенсацию, меня интересовало куда меньше. В принципе, мы будем не против, если вы нас к кому-нибудь подселите, почесав затылок, сказал Наа, после чего повернулся к нам и добавил, еще можно напроситься в каюты героев, но тут могут возникнуть проблемы из-за соседства с Рафталией и Эфира, да и вы двое просто не можете вести себя спокойно. Мы с Малти демонстративно отвернулись от героя щита, хотя у меня тоже свежи в памяти воспоминания о том, в какую перепалку переросла беседа спутников героев. Конечно, у Нактиса спутники адекватные, но стоило мне спросить о них, как выяснилось, что они привычно держатся плотной группой и просто забились в одну каюту, в которой совсем не осталось места. Значит, свободные койки могут быть лишь у Ицуки и Матеису, но такое сожительство вряд ли пройдет бесследно. Если я слишком много времени проведу с тем уродом в доспехах, то ненароком сломаю ему пару костей. Отдать Малти увидеться и пообщаться с Матеису я не хочу. Ничего не поделаешь, придется смириться и плыть в обычных каютах. Раз на раз не приходится, правда? Пожала плечами Рафталия. Да уж, отправился вглубь судна на Афуме. Закончив разговаривать, мы прошли к каюте, в которую нас решили подселить, и открыли дверь, и увидели. О, снова ты, паренек, на Афуме резко закрыл дверь. Опять этот тип. Рафталия, прости, но тебе придется сходить к матросам и попросить, чтобы нам поменяли каюту. Ты чего напрягся, Наа? Эй, и правда, что с тобой, паренек? Поинтересовался тот самый тип, вырастая в дверном проеме. Сказал же, я не паренек. Мы с тобой, небось, почти ровесники. Ну, это-то так, но что с тобой? На время этой поездки мы с вами будем соседями, встрял я, не дав Наа Фуме опять нагрубить незнакомому человеку. Ясно, понятно. Ну, раз мы теперь попутчики, будем дружить. Давайте, не стойте в узком проходе. Заходите, бодро улыбнувшись, он пригласил нас в каюту. Он напоминает мне Эльхарта и производит впечатление хорошего человека. Благо, я знаю, как обманчиво бывает коварное первое впечатление, так что слишком сильно не расслаблялся. Сначала представимся. Меня зовут Ларкберг, можно просто Ларк.